Намокший и выпачканный землей мундир, топорщившийся на полупросохших местах, внизу был запятнан запекшейся кровью. Ужасное, но возвышенное и бесконечно трогательное зрелище. Вы легко себе представите всполошенные, полные страха и участия, вопросы о самочувствии, о ране, которыми мы его засыпали. «Само небо привело вас сюда», — произнес он с жестким северонемецким выговором, но дрожащими губами, которые после каждого движения, искажавшего болью его прекрасное лицо, жадно втягивали воздух. «Во время вчерашней переделки пуля угодила мне в бедро. Я охнуть не успел, как у меня отнялась нога. И на время мне пришлось распроститься с привычным вертикальным положением. Я ползком добрался сюда. Здесь довольно уютно, но все же сыровато, когда накрапывает дождик, как сегодня ночью. Я лежу тут со вчерашнего утра. Хотя, надо думать, мне было бы полезнее лежать в постели. Меня как будто немного лихорадит». Так со студенческой бравадой говорил наш герой о своем несчастье. Дон и был студентом. Гейнке Фердинанд, произнес он картаво. Юрист из Бреславля и доброволец егерского полка. Как же дамы думают распорядиться относительно меня? В самом деле, надо было что-то предпринять, и притом немедленно. Но оторопь, напавшая на нас при этом приключении, встреча с нашим идолом, прусским героем, внезапно представшим перед нами в столь близкой и телесной реальности под мещанским именем Гейнке, лишила нас присутствия духа и должной находчивости. Что делать? Вы поймете робость двух молодых девушек, которым предстояло прикоснуться к реальному, раненому в бедро юноше, к тому же столь прекрасному. С чего следовало начинать? Поднять и нести его? Но куда? Не в город же, кишащий французами. Добраться до любого другого пристанища, пусть более близкого, как, например, Лубиной домик, нам было так же не под силу, как и ему. Правда, рана, по его словам, перестала кровоточить, но нога сильно болела, и о ходьбе, даже при нашей помощи, ему нечего было и думать. Мы могли разве что оставить героя, он и сам был того же мнения, на месте, под какой ни на есть защитой кустарника, и, поскорее вернувшись в город, сообщить нашим друзьям о случившемся. Вдвоем выработать план укрытия прекрасного юноши мы были не в состоянии. То, что он не может оставаться вторую ночь под открытым небом и должен быть водворен под надежный кров и припоручен заботливому уходу, было единственным твердым пунктом в наших смятенных мыслях. И вместе с этим вырастала и твердая решимость не доверять ухода за ним чужим рукам. Посвятить в тайну наших матерей было бы самое простое. Но если мы и были уверены в их участии, что они могли нам посоветовать, чем пособить? Обойтись без мужской помощи было невозможно. И нам пришло на ум прибегнуть к господину фон Шпигелю, камергеру и человеку одних с нами убеждений. К тому же он был инициатором рокового прусского набега и, конечно, не мог отказать в помощи одной из жертв кровавой схватки. В те дни он был еще на свободе. Арест его и его друга фон Фойта воспоследовал несколько позднее по доносу одного своекорыстного соседа, и оба друга заплатили бы жизнью за свой отчаянный патриотизм, если бы Наполеон по прибытии в Веймар не помиловал их из любезности герцогини Луизи. Но это между прочим. В дальнейшем я не буду углубляться в детали. Достаточно сказать, что фон Шпигель оправдал наши надежды и тотчас же, осторожно и энергично, принял необходимые меры. В парк были тайно доставлены разобранные на части носилки. У несчастного в кратчайший срок оказалось сухое платье и подкрепляющие средства, хирург подал ему первую помощь, и в сгустившихся сумерках юноша, переодетый в штатское платье, был принесен ко дворцу, в старой части которого, так называемой Бастилии, камергер, договорившись с управителем, уже приготовил ему приют и убежище в маленькой чердачной комнатушке. Скрытый от всего мира, наш храбрый друг несколько недель пролежал на одре болезни, так как из-за ночи, проведенной на сырой земле, гнойной ране прибавился еще и грудной катар с мучительным кашлем, усиливший лихорадку и боли.